День четвертый. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта и ослепил меня прожектором, так что пришлось сощуриться и спрятать лицо в подушку. Нет, нет, нет. Сейчас не должно светить солнце. Сейчас вечер, и оно давно уже наметило траекторию к горизонту. Я должна ехать в машине Смайла, держа на коленях урну с прахом мужа. Должна сжимать его изо всех сил, пока не выпущу из рук на бат рифе, чуть высунувшись за борт лодки. Я снова часы прождала в коридоре больницы, ожидая приезда Дженны Кларка и кремации мужа. Кое-что из снов изменилось, но кое-что оставалось прежним. Но я снова здесь, в постели. И часы снова показывают 6:30 того же самого 12 января. Кажется, я заснула по дороге к доку. Это издевательство какое-то. Я схватилась за голову, будто так мои мысли могли бы собраться в кучку. 12 января не может случаться 4 утра подряд. Мой муж не может умирать 4 раза подряд. То, что пришло мне на ум, никак не могло вписаться в обстоятельства реальности. Такое можно увидеть лишь в фильмах, где все рано или поздно заканчивается хэппи-эндом. Но мой хэппи-энд никак не наступал. Джо продолжал умирать, и я просыпалась в 6:30 утра одного и того же чертового дня. Словно угодила во временную петлю или точно уж сошла с ума. Я села в кровати и заставила себя собраться. Никогда не страдала приступами паники, всегда предпочитала действовать. Ну, кроме тех 3 раз, когда видела смерть Джо. В таких обстоятельствах сложно сохранять холодный рассудок и остроту ума. Предательский визг отчаяния гремел все громче и громче. Мне захотелось бежать и бежать, пока я не выберусь из этой постели, из этой комнаты и этой реальности, где судьба заставляет меня снова и снова наблюдать, как мой любимый умирает. И я побежала. В одной ночнушке и босиком я распахнула дверь спальни и вырвалась на мнимую свободу. Нос учуял запахи жареных яиц, а уши уловили фальшивую подпевку Джо и стройный голос Джеймса Бланта. Они снова пели свои баллады у плиты. Включенный телевизор снова показывал репортаж о налетчиках Кау-Бэе, Лоуэр-Дентри и где-то там еще. Всего на 30 секунд я замерла в дверях, чтобы еще раз полюбоваться мужем. Живым, задорным, полным надежд. В одних боксерах и переднике шеф по круассанам он перемешивал что-то на сковородке, но я уже знала, что там окажется омлет с зеленью. Слезы взорвались фонтаном из глаз, но Джо так сладко напевал любимый мотив, что не услышал моих рыданий. «Бежать!» Я кинулась дальше по коридору нашего со вкусом обставленного дома, не замечая ни белых выкрашенных стен, ни океанского декора, ни своей почти что наготы. Благо, мы жили на отшибе и могли не бояться любопытствующих взглядов соседей. Выскочив на крыльцо, я пыталась надышаться утренним воздухом. Соль прилива тут же покрыла мою кожу, взъерошила и без того вьющиеся волосы и наполнила легкий океанским вкусом. Упершись ладонью в стену дома, я дышала и дышала, надеясь, что кислород — решение всех проблем. Ведь зачем-то говорят, что в стрессовых ситуациях нужно глубоко дышать. А моя ситуация уж точно попадала под статус стрессовой. «Ники!» Из глубины дома послышался удивленный зов. Джо стоял в коридоре тенью с лопаткой наперевес. Но даже отсюда я видела смятение на его прекрасном лице. Голубые глаза заштормило, и он двинулся в мою сторону, забыв о шкварчащей сковородке и о Джеймсе Бланте, который прощался со своей любимой. «Ники, что ты здесь делаешь? Я думал, ты еще в кровати». Я не могла так просто ответить. вывалить все на чистоту прямо здесь, на пороге у наших босых ног. «Тебе нехорошо?» Джо согнулся рядом со мной и заботливо положил ладонь на спину, поглаживая и успокаивая мои всхлипы. «Ты меня пугаешь, Ник. Что случилось? Тебя тошнит? Может, ты беременна?» «Надежда». «Не опаска» прозвучали в его голосе. «Мы уже несколько месяцев думали о том, чтобы начать пытаться. Завести пару ребятишек. Я бы бросила преподавание хотя бы на какое-то время и занялась семьей, а Джо наконец-то перестал бы жить адреналином и оставил бы опасные авантюры в прошлом. Он был готов стать отцом. Променять океан на семью, но не прямо сейчас, потому он и стал брать все больше подростков и даже малышей в ученики. Хотел пообщаться с другим поколением, попробовать себя в роли отца, просчитать ходы наперед. Но когда я фыркнула, лицо Джо расслабилось в разочаровании. «Просто дурацкий сон». «Поэтому ты стоишь на крыльце в 6:30 утра и плачешь». Я заглянула в его небесные глаза, пытаясь не утонуть. «Как сказать о том, что со мной случилось? Кто поверит в эти бредни про всякие временные петли и день сурка? Я могла бы надеяться, что любимый муж, но...» «Уже все хорошо. Мне лучше», — соврала я, хотя все внутри тряслось. Джо обнял меня, что было сил, и прижал к своему крепкому телу. Вот уж где всегда находилось место для меня. Рядом с Джо Харвеллом, его удушающих объятиях. «Я там завтрак приготовил. Хотел сделать сюрприз в постель». «Может, поедим здесь, раз уж я встала?» Я кивнула на плетеную мебель на террасе у входа. Обычно мы здесь ужинали и баловались бутылкой пива после долгого дня. Кто у монитора, кто на пляже. Но завтрак в четырех стенах сейчас задавил бы меня окончательно. «Неплохая идея. Сейчас все организую». Чмокнув меня в щеку, Джо еще мгновение жарил меня глазами, пытаясь убедиться, что я и правда в порядке. А затем скрылся в доме. Никто не мог наблюдать за нами со стороны, поэтому все в той же помятой ночнушке я села в кресло и уставилась на волны, что бились о берег где-то внизу. Что же мне делать со всем этим? Если верить статистике, сегодня Джо снова умрет. А если верить всем фильмам, что я видела о повторяющихся днях, то это случилось со мной не просто так. Я должна что-то сделать, чтобы разорвать петлю. А вот и завтрак. Весело знаменовал свое возвращение Джо и выплыл из дома с подносом и моим халатом, перекинутым через плечо. Я заранее знала, что меня ждет еще до того, как Джо поставил на стол омлет, две чашки кофе, вазочку с красной камелией и нарезанные фрукты. И в этот момент я поняла, что именно должна сделать. Каждый раз Джо умирал, и я оказывалась в постели в 6:30 утра, после того, как засыпала там, в той реальности. Может, чтобы проснуться 13 января, мне нужно сделать самое важное, что я когда-либо делала в своей жизни. Спасти Джо до того, как усну. «Ты какая-то задумчивая», — заметил Джо, почти прикончив свою порцию, пока я ковыряла свой омлет. «Сон так сильно выбил тебя из колеи?» «Ты бы знал, насколько». «Нет. Просто думаю, чем нам сегодня заняться?» «Нельзя идти на пляж, ведь там Джо утонет, когда попытается спасти глупого подростка. Нельзя ехать на мыс Трибулейшн, ведь там он упадет со скалы. Нельзя оставлять его ни на секунду одного, ведь тогда его собьет черный джип». «Сколько еще сценариев приготовила судьба?» «Мы же хотели пойти на пляж, помнишь?» — поднял бровь Джо. «Может, все-таки останемся дома?» Джо скептически глянул в сторону океана, что притих у подножия холма, а затем на меня. «Дома? В такую погоду?» «Мне плевать на погоду!» Почти рявкнула я, вспоминая, что наши диалоги все время повторяются. «Ладно, прости, что спросил». Джо не из тех, кто обижается, но сейчас он словно был на грани. Ведь я не из тех, кто повышает голос. Все стало по-другому, как только 12 января зациклилось на календаре. «Прости», — тихо сказала я и тронула его за руку. «Я сегодня встала не с той ноги». Поцеловав мою руку, Джо вернулся к кофе. С налетом океанской соли, парящей в воздухе, кофе был особенно хорош. Даже этим дурацким утром. «И чем ты хочешь заняться? Кино и закуски?» «Было бы неплохо». Чуть оживилась я, видя, что Джо идет на поводу и сегодня точно от меня никуда не денется. «Тогда я съезжу в Валди и куплю крабовые чипсы и...» «Нет!» Снова слишком уж эмоционально вскрикнула я. «Не нужно никуда ехать!» «Но ты ведь обожаешь хрустеть крабовыми чипсами, когда мы смотрим кино». «Ничего, обойдусь. Можно приготовить что-нибудь из того, что завалялось дома». «Я готовил завтрак, и знаешь, там почти ничего не завалялось, так что лучше я...» «Не надо никуда ехать!» Почти закричала я, и даже испуганная птица из зарослей папоротника у крыльца поспешила скрыться из эпицентра ссоры. «Да что с тобой творится? Это 10 минут. Я все равно обещал Оливеру встретиться в Blue Wave и посмотреть доски». «Ты не поедешь в Blue Wave!» Меня захлестнуло какой-то волной ярости высотой под 20 метров, которые накатывают на песчаные пляжи Эйр-Бич. Я стала такой же могучей и смертоносной, потому что не хотела спорить, не хотела просить. А хотела лишь одного, чтобы без лишних разговоров Джо подчинился мне и остался дома. Он ведь не знал того, что знала я. «Ты запрещаешь мне?» Завтрак и какое-никакое утро были испорчены. Я испортила все своей нетерпеливостью, своим страхом. Можно было просто попросить Джо остаться, но одно упоминание о магазине Blue Wave обернулось штормом для нас обоих. И он готовился смести все на своем пути, если я не попытаюсь его угомонить. «Я прошу тебя!» Почти взмолилась я. Но Джо уже рассвирепел и вскочил с плетеного кресла, звякнув чашкой недопитого кофе. «Тебе не нужно никуда ехать». «Я ведь обещал. А я привык держать свои обещания». «Только не сегодня». «Да почему же?» Всплеснул руками Джо, негодуя всем телом. Все свои эмоции он выплескивал на доске, а не дома. Но не сегодня. Как назло, мобильный телефон Джо звякнул на стеклянной столешнице, и одним глазом я увидела, что пришло сообщение от Оливера. Мальчишка написывал ему, моля о встрече. Но я обернулась жестокой медузой Горгоны, которая не давала маленькой мечте исполниться. Оливер жаждал стать таким, как Джо. Но даже не подозревал, что эта жажда так губительна. «Это Оливер. Он будет ждать меня». И Джо поджал губы, собираясь удалиться в дом, будто разговор давно закончен. Но я не хотела отпускать мужа на верную смерть, даже не поборовшись за его жизнь. «Ты постоянно пропадаешь в океане, Джо!» — крикнула я ему вслед, заставив обернуться. «Твоя доска тебе важнее меня!» «Ну вот». Теперь я веду себя как истеричная жена, которая уверена в том, что ее оставляют за бортом, что ей уделяют слишком мало внимания. Не будь у меня своей жизни, быть может, я бы и не так легко мирилась со второй страстью Джо. Но в этой сдаче больше не осталось карт, с которых я могла бы ходить. «Ты это серьезно?» — изумился Джо. «Ты говорила, что не против серфа. А теперь выливаешь на меня этот бред?» «Не стоит вставать между мужчиной и тем, чему отдано его сердце». «По-моему, тебе сполна хватало моего внимания до этого момента, разве нет?» «Сегодня мне хочется побыть с тобой и ни с кем больше. Ни с Оливером, ни с Майло, ни с этим треклятым океаном». Брови Джо подпрыгнули в ошалелом па. «Треклятым? Если он такой треклятый, чего же ты променяла каменные джунгли Нового Орлеана на этот самый океан?» Молчание лишь разодорило его. «Все эти годы ты и ни слова не сказала, что тебя бесит мое увлечение. Потому что знала, это не просто хобби. Но теперь какая муха тебя укусила с утра?» «Прости, Джо. Ну, пожалуйста, пообещай мне, что сегодня никакого серфинга». Я с мольбой уставилась на его глаза-прожекторы. Сейчас эта синева ослепляла сильнее обычного. Никаких волн, никаких поездок в город. Только ты и я. Мне это нужно. В один момент ты можешь быть уверен в чем-то, но через секунду все меняется. На краткий миг мне показалось, что я убедила Джо остаться со мной, не уезжать навстречу смерти. Но телефон снова пиликнул. Джо отвел глаза, глянул на экран и вынес вердикт. «Я на 15 минут. Туда и обратно. Ты даже душ не успеешь принять». Джо поставил точку в нашем споре беглым поцелуем, будто украденным из лавки сувениров. Собрал посуду обратно на поднос, и та звенела слишком уж красноречиво. Он почти бросил посуду в раковину, грозно прошел по коридору, в сторону спальни, стягивая через голову передник шефа по круассанам. Послышался шорох в шкафу. Джо переодевался. Это займет не больше 2 минут. Едва ли серферы заботятся о своем внешнем виде и даже не знают, как обращаться с утюгом. Я огрызла ноготь большого пальца, сверля глазами дверь спальни. У меня всего пара секунд, и Джо уедет. Быть может, все это еще один дурной сон или паранойя. Но мне не хотелось проверять. Пусть день пройдет без драм и смертей. Я спокойно засну вечером в обнимку с любимым мужчиной и проснусь 13 января. Только если Джо не сядет в джип и не рванет в город. Недолго думая, я заскочила в прихожую, взяла ключ от джипа с брелоком пальмы из чаши в виде листа, куда мы складывали все ключи, и вдруг замешкалась на пороге. Отчаяние управляло мной, а не разум. Он ведь сразу поймет, что ключи взяла я. Что же я делаю? Бросив краденое обратно в чашу, я снова вышла на улицу и почти бегом обогнула западную сторону дома, скрывающиеся под амбалистыми ветвями буков, что почти сплетались между собой. Дверь в гараж была приоткрыта. В этих местах незачем запирать все двери и прятать добро подальше. Без приглашения к тебе может явиться разве что коала, кокоду или кенгуру на худой конец. Но за все время, что я прожила в Порт-Дугласе, еще ни разу дикие звери не вламывались к нам. Похоже, даже у них больше манер, чем у некоторых людей. Времени думать не было. И я нагнулась под дверцы гаража, быстро осмотрелась и стащила пару крупнокалиберных гвоздей из открытого ящика с инструментами, что Джо оставил на рабочем столе. Не увидев на горизонте Джо, я воткнула, что было силы, один гвоздь в шину заднего колеса. Обрадовалась звука шипящего воздуха, что вырывался из дырочки, и бросила оставшиеся гвозди рядом. Не зная, поверит ли Джо в то, что это случайная оплошность, а не наспех спланированное место преступления. Я знала, что запаски у него не было, так что Джо придется ждать кого-нибудь из шиномонтажа или идти пешком, чего он не особенно любил. Пробитое колесо могло как минимум выиграть мне время. Доски крыльца отбили стуком шагов Джо. Я молниеносно пролезла под дверцей, босиком беззвучно промчалась через весь гараж и проникла в дом со стороны кухни. Меня не должны были застать рядом с пробоиной и гвоздями. Делая вид, что я просто хочу прибраться в доме, я стала мыть тарелки, так бездушно брошенные мужем сохнуть в раковине. Меня немного потрясывало от страха, что Джо догадается и еще больше разозлится, а злится он редко, тем более на меня. Тарелка. Еще тарелка. «Похоже, я и правда никуда не еду», — раздалось сзади. Голос недовольный, но вроде бы это недовольство направлено не в мою сторону. «Передумал?» «Нет, колесо пробил». «Как ты умудрился?» Безмятежно поинтересовалась я, выключая воду и вытирая руки мягким полотенцем. «Видимо, растерял пару гвоздей и наехал на них». «Как жаль!» Джо сощурился, явно не приняв мои слова за чистую монету. «Зато теперь ты довольна, да? Ладно. Позвоню Питу из шиномонтажки. Может, он подъедет и пошаманит немного». «Или сделаешь это завтра». «Чёрт, Ники! Ты будто силой пытаешься привязать меня к себе сегодня. Что происходит, ты можешь объяснить?» Я продолжала вытирать руки, хотя они давно были сухими. Меня все порывало сказать правду, какой бы безумной она ни показалась Джо, но я затянула с ответом, и он устал ждать. «К черту! Раз не хочешь нормально поговорить, не надо!» На выходе из кухни Джо достал мобильник и стал кому-то звонить. «Алло? Пит? Здорово, приятель!» «Да тут приключилась одна неприятность». Джо помолчал и засмеялся в ответ тому, что сказал Пит. «Он всего-то вышел в гостиную, а мне казалось, что нас разделила не просто стена из бетона, а из чего-то покрепче и потяжелее. Мои руки покраснели, кожу уже жгло, но я продолжала вытирать их полотенцем, словно физическая боль нейтрализует душевную». Остаток утра продолжалась игра в молчанку, из которой, как известно, никто не выходит победителем. Я пыталась растормошить Джо, но он развалился на диване и листал каналы, теряя интерес через каждые несколько минут. День был тотально испорчен. Но если жизнь Джо стоила небольшой ссоры, так тому и быть. «Все еще дуешься?» — примирительно спросила я, усаживаясь на другом конце дивана, чтобы лишний раз не вторгаться в его личное пространство. «Я не дуюсь», — насупленно ответил Джо, даже не оторвавшись от телевизора. «Просто жду, пока приедет Пит и сделает колесо». «А потом?» Хотелось спросить мне, но я уже знала, что Джо рванет к магазину Blue Wave. И этот рывок будет стоить ему гораздо больше затрат на новую покрышку и подпорченных отношений. «Хочешь, я сварю еще кофе?» «Нет, спасибо». «Может, посмотрим что-нибудь из старых боевиков? На гребне волны?» Подкуп любимым фильмом серфера про серферов и ограбление не прошел. «Может, вечером?» Я пыталась разговорить мужа, но он отвечал односложно, в полуха, слушая и меня, и новости на канале Seven News. Пока не удалось найти, но полиция предупреждает всех жителей соседних городов, а это Кирала, Крейгли, Шеннонвейл и Порт-Дуглас, сохранять бдительность. «Джо, может...» «Хватит, Ник!» — вскипел Джо, как суп на плите. «Дай мне немного остыть». А теперь к другим новостям. Тропический циклон движется на северно-восточное побережье со стороны Индийского океана. Хруст шин по опавшим боковым иглам отвлек нас от новостей, и Джо выключил телевизор. Кто-то подъехал и заглушил двигатель прямо у входа. Наверняка Пит подоспел спасать старого знакомого, зная, что тот не способен усидеть на месте. Джо открыл дверь раньше, чем незваные гости постучали. «Оливер! Майло!» «Привет, Джо!» Радостно поздоровался мальчишка и чуть не кинулся обниматься. С такой широкой улыбкой он вряд ли бы пролез в дверной проем. «Я встретил Майло в городе, и когда он сказал, что ты без колес, я уговорил его заехать за тобой». У машины маячил Майло все в той же рубашке в бананы с расстегнутыми пуговицами на груди. Махнув рукой в качестве «доброе утро», он уперся пятой точкой в могучий борт пикапа и стал ждать своего пассажира. Этого только не хватало. Раздражение и страх смешались внутри миксером. Этот вездесущий проходимец точно хочет свести моего мужа в могилу. Я знала, что нельзя так относиться к мальчонке, который всего-то повстречал кумира на каникулах и хочет получить свою доску для серфа до того, как мама заберет его обратно на большую землю. Но жизнь Джо стоила мне дороже чьих-то чувств. «У тебя есть время съездить за доской?» — с надеждой спросил Оливер, состроив мину голодного кота, которому кто-нибудь добросит рыбью кость из жалости. Джо обернулся на меня, будто оценивая шторм в нашем доме по шкале от 1 до 10. Видно, показатели были недостаточными для его опасений, потому что он собрался бросить мальчонке эту чертову рыбью кость. «Да, черт возьми!» Джо взял ключи из общей чаши. «Давай добудем тебе самую крутую доску, парень!» Дверь хлопнула, сотрясая окна, как желе в стакане. Они не разбились, но я отчетливо услышала, как зазвенела сотнями осколков наша с Джо любовь. Полчаса я прожигала диванную подушку страхом, глядя на мобильник, что лежал экраном кверху на журнальном столике прямо передо мной. Ждала звонка от Майла с извещением о смерти, но он не звонил. Несколько раз я сама пыталась пробиться сквозь стену негодования Джо, но он не брал трубку. Я вернулась в спальню и попыталась заснуть. Наивно верила, что сон перечеркнет остаток дня, обнулит его и отправит меня в 30 января до того, как страшное случится с Джо. Но сон не шел. Перевозбужденное тело и сон мыслей — не лучшая пилюля снотворного. Прошел еще час, который я провела, выглядывая из окон в ожидании, когда из-за холмистой дороги покажется бампер пикапа Майла. Но больше опасалась, что он позвонит и перевернет мою жизнь с ног на голову. Через 2 часа звонок раздался. Но звонил не Майло, а сам Джо. Я тут же схватила телефон и ответила. «Джо, с тобой все в порядке?» «Конечно». Я выдохнула все напряжение и опустилась на диван с полным опустошением, словно разгружала вагоны с углем. И даже вся эта теория о временных петлях показалась настолько смешной, что я чуть не рассмеялась вслух. Выдумала такую ерунду и поссорилась с мужем на пустом месте. Видно, Джо считал точно так же, потому что раскаянно произнес с той стороны. «Ник, мне жаль, что так все произошло утром. Я не хотел тебя обижать, а не хотел ссориться». «Я тоже. Не думала, что все так далеко зайдет». От сердца отлегло. Словно пенная тяжелая волна откатила от берега и дала продохнуть хоть на пару минут. «Я так не считаю», — добавила я. «Про тебя и океан. Я люблю тебя за твою страсть не меньше, чем за все остальное». «Я рад это слышать, но теперь сам так считаю». «Ты о чем?» «Я обещал, что уеду всего на 15 минут», — протянул Джо с нотками вины в голосе. «И пропал на целых 2 часа. Я не собирался так долго торчать с Оливером и Майло, и... Теперь я вижу, что слишком много времени трачу на серфинг и слишком мало на тебя». «О, Джо, я совсем не против, чтобы ты занимался любимым делом». «И я буду», — Просто теперь стану более внимательным. Обещаю». Теперь он точно улыбался. Даже на этом невидимом расстоянии я живо представила, как блестят его голубые глаза. Даже Майло подметил, что я с головой ухожу в серф. А это преступление, когда рядом такая жена. «Он правда так сказал?» — рассмеялась я. «И открыл мне глаза. Так что в следующий раз 15 минут будут всего лишь 15 минутами. Как тебе такой расклад?» «Мне нравится». «Тогда», — усмехнулся мой любимый муж, — «я буду через 15 минут уже наверняка. И мы проведем этот день только вдвоем, и так, как ты захочешь». «Мне нравится твой план. Тогда жду тебя через 15 минут. Люблю тебя». «А как я тебя?» Никогда не думала, что умею улыбаться так широко. Самое приятное в ссорах — примирение. А в жизни — любить кого-то. И я так любила Джо, так радовалась нашему примирению, так погрузилась в ожидание, что поддалась беспечности. Джо не сдержал обещания. Через 15 минут он не приехал. А еще через какое-то время телефон снова запел. И все повторилось по новой.